органы безопасности не так легко было обмануть, как это казалось Прену, Кратухвиллу и Неричу. Внезапную гибель Нерича работники корпуса, производившие расследование, взяли под большое сомнение. «Уж больно неумно состряпали они эту историю», — заметил Лукаш, выслушав доклады подчиненных. «И в самом деле, квалифицированные эксперты после обследования трупа без особого труда пришли к единодушному мнению, что человек, обнаруженный на рельсах, умер по крайней мере за 4-5 дней до этого происшествия. Искалеченное тело и жестоко обезображенная голова лишали возможности опознать погибшего. Но работники следствия выяснили многие детали и обстоятельства. Полуботинки и носки, к счастью, неповрежденные, явно не могли принадлежать Неричу. Это не колеблясь подтвердила Бажена. Нерич никогда не носил обувь на каучуковой подошве и не надевал теплых носков. «Выясните поосторожнее, кто автор опубликованной в газете заметки о происшествии», — распорядился Лукаш. Проверка дала довольно неожиданные результаты. Репортер, сообщивший о происшествии, уже 2 недели как выехал из Чехословакии и сейчас находился в Румынии. Антонин, продолжая расследование, вскрыл новую деталь. Газета с заметкой о происшествии была набрана и отпечатана за 3 часа до обнаружения трупа на рельсах. Тогда Лукаш распорядился начать розыск Нерича. Факты говорили сами за себя. Не только причастность в прошлом к разведывательной работе заставила Нерича пойти на такую авантюру. Очевидно, и в настоящем было нечто, что толкнуло его на этот крайний шаг. И это нечто можно было установить лишь с помощью самого Нерича. Все складывалось так, что Лукаш и по своему служебному долгу, и как коммунист, и как человек, и, наконец, как отец Бажены, был кровно заинтересован в поимке Нерича. Никаких улик против Нерича, кроме того, что он в довоенной Чехословакии состоял на нелегальной разведывательной работе, пока не было. Но сердце старого Ярослава подсказывало ему, что он столкнулся с опытным, прошедшим большую выучку и имеющим большую практику врагом. Ярослав остро и болезненно переживал происшедшее. Оно давило на него двойным прессом. С одной стороны, Ярослав не мог простить себе, как он, работник Корпуса национальной безопасности, человек, обязанный служить примером политической бдительности, как он мог оказаться таким слепцом и не разглядеть в Нериче чужака. Этому ли учила его партия и опыт жестокой борьбы в подполье? Как мог он, старый коммунист, оставаться равнодушным или почти равнодушным к связи его родной дочери с Неричем? С другой стороны, Лукаш мучился, видя, что жизнь Бажены изломана. Она не меньше, если не сильнее, чем он, переживала трагедию семьи. «Изловить негодяя! Изловить во что бы то ни стало!» — повторял Лукаш. Глава 27. «Вы помните, как складывались наши отношения в годы протектората?» — спросил Антонин. Голуско кивнул головой. «Благодаря тому, что о вашей принадлежности к гестапо знали лишь мы двое, вы уцелели. Только поэтому уцелел и я». Голуско опять кивнул в знак полного своего согласия. Они встретились поздней ночью в пражском особняке Голуски. На круглом столике у стены стояли чашки с недопитым черным кофе. Голуско высасывал сок из тонко нарезанных ломтиков лимона. Слива медленно расхаживал по кабинету из конца в конец. Ворсистый ковер заглушал шум его шагов. «Я сказал вам, что готов принять участие в общем деле», — продолжал Слива, остановившись против Голуски. «Но сначала я хочу уточнить наши взаимоотношения. Следуя примеру хозяина, он взял в рот ломтик лимона и вытер руку салфеткой. Кажется, я имею право оговорить свои условия». «Что вы, что вы! Об этом не может быть и речи», — ответил Голуско, выплевывая зернышки. Слива не торопился. Памятуя указания Ярослава, он действовал рассудительно, спокойно, взвешивал каждое свое слово. Он хотел, чтобы Голуско хорошо его понял, и старался говорить коротко и ясно. «Во-первых, я знаю только вас. Пока. А дальше будет видно. Поэтому, ради бога, не сводите меня ни с кем, без особой на то надобности. Согласны?» «Безусловно». «Во-вторых, как в свое время вы меня, так теперь и я вас буду информировать устно и ни в каком случае не письменно. Представьте себе на минутку, что та устная информация о Владимире Крайне, которую вы в свое время дали гестапо, была бы закреплена вами в письменной форме, а?» Допустим на минуту, что такой изобличающий документ дожил бы до наших дней. Ведь он послужил бы основанием для ареста не только Крайны, но, пожалуй... Голоско промычал что-то нечленораздельное. Он не любил, когда затевали разговор о его былых подвигах, и поэтому поспешил перебить Сливу. «Согласен с вами полностью. Информируйте меня только устно». «Отлично. И последнее условие. Я буду выполнять только те ваши поручения, которые мне по силам и не смогут поставить под угрозу провала. В этом, я думаю, вы заинтересованы не меньше, чем я. Мой провал — это ваш провал, и наоборот». «Договорились». Довольный тем, что все решилось так быстро, Голоско приподнялся. «Вашу руку». «А теперь вот что скажите». Он пытливо посмотрел на Сливу и подмигнул глазом. «В каком положении сейчас расследование гибели врача Нерича? Ну, вы знаете, об этом сообщалось в газетах в прошлом месяце». «По-моему, расследование зашло в тупик. Во всяком случае, насколько мне известно, до сих пор не удалось установить, сам ли Нерич покончил с собой или его столкнули под поезд. А почему это вас интересует?» Голоско подошел к Сливе и доверительно сказал. «Буду откровенен. Наши общие друзья заинтересованы в том, чтобы расследование никогда не вышло из тупика». Он рассмеялся и добавил, «из безнадежного тупика». «Так оно, видно, и будет», — успокоил Слива. «Все перспективы утеряны, если они вообще были. Да и сам Нерич не стоит того, чтобы его гибелью так долго занимались». «Вы думаете?» «Конечно. А теперь разрешите-ка мне задать вам один законный вопрос». Голоско выразил живейшую готовность слушать. «Пожалуйста. Вы уже не раз в беседах со мною употребляли слово «друзья». Вот я прошу расшифровать, кого вы имеете в виду. Учтите, что меня интересуют не фамилии. Я хочу знать, американцы они, англичане или французы». Голоско тихо рассмеялся. «Я сейчас объясню, для какой цели мне это нужно», — проговорил Слива. «Через его руки», — сказал он, — «в Корпус национальной безопасности попал документ. Он компрометирует одну американскую чету, проживающую в Праге. Если информация об этом документе попадет в руки англичан или французов, то они, вне всяких сомнений, используют ее в своих интересах и доставят большие неприятности американцам. Слива в этом не заинтересован. У него на этот счет есть свои соображения. Если угодно, он их изложит». «Друзья, это американцы», — выпалил Голоско. «Кроме них я никого не признаю и вам то же самое советую». «А что это за документ? Сказать по правде, вы меня заинтриговали». Слива охотно ответил на вопрос Голоски. «Дело вот в чем. До войны в Праге жил американский дипломат Прен. Его знали как Прена и только. И сейчас его знают не больше. Но не он главное действующее лицо в этой истории. Речь идет о его жене Эльвире, Антонину Сливе, как сотруднику гестапо в период войны и сотруднику Корпуса национальной безопасности после войны, известно, что Эльвира не американка, а немка. Ее фамилия Эрман, профессия шантанная танцовщица. У нее есть брат, Морец Обермейер, бывший гестаповец в чине штурмбанфюрера».